Стало быть, ничего она не знает, поспешила печалиться Дедков или говорить просто-напросто не хочет на эту тему, считая ее опасной и запретной. — Понятно, — обронил он в задумчивости. — А что стало с третьим погибшим напарником? — С Лехой, что ли? — тут же вскинулась вдова, едва не перевернув стол мощным торсом. — Да-да, с ним. — А с чего это вы решили, что он погиб? — вытаращила она на Дедкова крупные карие глаза. — Жив он? — Да? Мало было сказать, что он удивился. Он еле на шаткой табуретке усидел, сраженный такой ее уверенностью. — А что это вас так удивляет? — Ну, я слышал, что по официальной версии он в пропавших без вести значится. — Знаю я эту официальную версию! — фыркнула она, брызнув слюной в его сторону. — Она у Ритки из-под подола выходит. — Леха пропал? Надо ж, какие страсти! Да никуда он не пропал. Жив-здоров, живет себе, не кашляет. — Да? А где же он живет? Вы не подскажете? У него даже губы дрожали от напряжения, когда он ей умоляюще улыбнулся. — Встретиться с ним очень нужно, переговорить. Нигде никаких следов. Сирота, мол, и все, ни родни, ни знакомых, друзья погибли. Не были они друзьями, никогда не были. Серега мой его не любил, всегда говорил, что скользкий больно Леха. И бизнесмена этого пристрелил, с какой стати, спрашивается, а? Выслужиться хотел, идиот. А у того, небось, тоже и жена, и детки, и мать имеется. Мало ли, что тот на машине попер напролом, так нервы не выдержали. А Леха сразу палить? — Это вы про ту ночь, когда инкассаторская машина в кювет сползла? — Да, про нее проклятую. Ее крупные глаза снова наполнились слезами. С нее все и началось. Серега тогда промерз до костей и заболел тут же. Потому и под колеса наверняка попал, что глаза от простуды слезились. Не заметил просто. Они ж со Степкой там проторчали чуть не до утра. А Леха этот гадкий куда-то сматывался. Грелся где-нибудь, паскуда, пока наши мужики от мороза тряслись. Парня укокошил и греться подался. Гадкий он, Леха. Жуть какой гадкий, поверьте мне. А потом, как начальству приехать, вылупился, как из яйца. Вот он, смотрите. Серега говорил, покойный, что прям за минуту перед их машиной из метели вышел. Сначала будто Леха вышел, а потом уже и машина с начальством подъехала. Хитрец. И так подвел итог Дедков, Алексей жив. Он не стал жертвой, он просто удачно спрятался. Хитрости у него хватило или изворотливости, но его минула карающая бандитская длань. Только почему он до сих пор денег не хватился? Почему не вернулся в город? Чего выжидал? Вопрос хороший, требующий ответа у первоисточника. А вы случайно не знаете, где сейчас он проживает? Нигде и никто не ответил мне на этот вопрос, покаянно произнес Дедков, тут же принявшись хвалить ее гостеприимство, и закончил потом. Все разводят руками и говорят, что он как сквозь землю провалился. — Хоть бы уж и так! — воскликнула хозяйка с чувством, но на его комплимент ответила неожиданной улыбкой. — Вы уж извините за скромное угощение. Не тот случай. Да и не ждала никого. А то бы пирогов моих отведали, они мне удаются. А про Леху и в самом деле никто ничего не знает. Он ведь скрывается, подлец. Мести, наверное, боится. Как же, думал, крутых отстреливать. За таких ребят головенку быстро снимают. Вот он и сбежал. И живет под другими документами в соседней области. — О как! — удивленно воскликнул Кирилл и покачал головой. — Вы прям как Интерпол. Ей снова понравилась похвала, и она даже снизошла до кокетства. А то! Я много чего про этого гада знаю, только не говорила никому. Сама узнала случайно и помалкиваю. Ни к чему оно мне. Начнут вопросы всякие задавать. Я бы и вам не сказала, но раз ваша девушка пропала... Короче, слушайте. Случайность то была или роковое стечение обстоятельств, но спустя какое-то время после похорон ее послали в командировку на плодово-овощную базу в соседнюю область набрать семенного картофеля для посадки. Вдова работала в местном сельскохозяйственном отделении экспедитором. Уезжать от детей, очень болезненно переживающих гибель отца, ей жутко не хотелось, но с начальством не поспоришь, а за работу приходилось держаться. Да и себе решила картошки набрать на приусадебное хозяйство, раз выдался такой случай. Поехали вдвоем с водителем на грузовой машине. Ехали пару дней с поломками, недовольным ворчанием старого шофера и переживаниями по оставленным с бабушкой детям. Намучилась до сердечных колик. Опустошила пару флаконов корвалола и к началу третьего дня командировки не могла кыш сказать, не то что заниматься служебным заданием. Упала на пружинную койку в общежитии при овощной базе и уснула мертвым сном. Проспала почти до вечера, высунулась из комнаты и прошлась вдоль коридора, пытаясь отыскать своего сопровождающего. Нашла вдрызг пьяного, лежащего на полу комнаты через три от нее. Тот, оказывается, обрадовавшись ее усталости, принялся пропивать командировочные. Разозлившись на него без меры, вдова решила выйти в город и купить чего-нибудь на ужин. Ужин в кафе сочла барством, ограничилась упаковкой сосисок для гриля, батоном и пачкой кефира. Я уже в общежитие возвращалась, когда Леху того увидела. Приложила обе руки к полной груди хозяйка, словно боялась, что Дедков ей не поверит. Алексей выбежал из небольшого частного магазинчика с двумя полными пакетами и также почти бегом кинулся к старому москвичу, припаркованному у противоположной обочины. Да, а почему она тогда удивилась? Когда Алексей почти добежал уже до машины, из магазина высунулась продавщица и позвала его по имени. А он откликнулся. Ну, чё ж тут странного? Подначил ее Кирилл, без труда поняв причину. Так она ж его Женей назвала. Вдова припечатала здоровенным кулаком по столу. А он отозвался и вернулся. Взял у нее упаковку яиц и снова к машине. Меня он не видел тогда. А вот я не успокоилась. Она не успокоилась. Она пошла в этот магазин. Долго толкалась там у прилавка, все выслушивала, наблюдала. Приметила одну пожилую разговорчивую женщину в пуховой вязаной кофте, называющую подругу Жени Алексея, ласково Верунькой, и вышла из магазина следом за ней. Вышла, вызвалась помочь донести сумку до дома, разговорились. Результат разговоров был ошеломляющим. Оказывается, что Верунька совсем недавно вышла замуж. Приезжий паренек откуда-то с Урала, без роду, без племени, но уважительный. Сразу предложил расписаться. Взял фамилию жены и тут же удочерил ее пятилетнюю Танюшку. На вопрос, с чего это ему приспичило фамилию жены брать, женщина ответила коротким смешком. Больно у Женьки фамилия по паспорту оказалась неприглядной. То ли Курочкин, то ли Насеткин. Ну разве ж удобно мужику с такой фамилией? Видали, какой хитрец! Последовал второй удар кулаком по столу. Он липовые документы на имя Курочкина или Насеткина заменил настоящими после смены фамилии. Тут же дураку понятно. Дедков и не хотел доглянул на вдову с уважением. Соображала, черт побери. Взгляд она поймала на лету и с непонятным смятением пробормотала: «Я ведь с Серегой навострычилась во всех этих хитросплетениях разбираться. Придет со службы, расскажет там, что случилось. Вот и кумекали вдвоем. Кто там и как может быть замешан? Вот так, из интереса обычно». «И вы больше этого Лешу Женю не видели?» — поспешил отвлечь ее от горестных воспоминаний Кирилл, заметив, что глаза у женщины на мокром месте. «А зачем он мне? Я на другое утро водителя растолкала. Мы работали 2 дня без разгибу, а потом домой поехали. Некогда мне было выяснениями заниматься. Да оно бы мне Сергея не вернуло. Адрес нужен? Лёшкин, я имею в виду. Да-да, конечно.